Глава четвертая. «Сколько раз можно пересматривать эту дребедень?» С раздражением уточнил Жарлин, наблюдая по стереовизору, как мохнатый эвок наносит удары по шлемам имперских штурмовиков, выполняющий в настоящий момент роль импровизированных барабанов. «Сколько угодно», — с улыбкой парировал Хатхи. «Со дня на день. Просто это помогает мне расслабиться». «Летит безвозвратное время». Ну и какой это уже по счету эпизод? Восьмой? Десятый? В очередной раз, покосившись на экран, уточнил Гистен. Шестой. Заметил Шан и, присев, продолжил. Впрочем, спешу тебя успокоить. Он уже закончился. Ну вот и чудненько. Искинд, будь так добр, вруби новости. Попросил Гиз, присев рядом. В следующую секунду на экране возник пейзаж Марса. Напевая коммунистический гимн, толпа, состоявшая из людей и представителей иных видов галактики, гордо шествовала с транспарантами, взывавшими «Пролетарий всех рас, объединяйтесь!» «Догоним и перегоним скорость света! Землю землянам, Марс марсианам!» и прочее в том же духе. Особенно выразительным выглядел возвышавшийся над прочими транспарант с изображенными в один ряд Марксом, Энгельсом, Лениным, Сталиным, Мао и несколькими инопланетными лицами — камианцам, хисанцам и мальвианцам. «В колхозе «Звездный путь» сегодня отмечается всепланетный праздник — День независимости Марса!» Прикладывая немалые силы к тому, чтобы зрители могли расслышать его речь сквозь крики толпы, поведал афромарсианского вида корреспондент. «Монахи ордена святого мученика Марсилия Марсианского также приняли участие в светском мероприятии совместно с марсианскими коммунистами. Объединенная планетарная коалиция от всей души поздравляет...» «Переключи». Покривившись, махнул рукой Жарлин. Хатхи ухмыльнулся. «Да, знали бы люди в свое время, какое значение позднее будет вкладываться в словосочетание «красная планета». На этот раз дело происходило на подиуме. Переливались рекламные голограммы, суетились репортеры, автоматоны подносили напитки и легкую закуску приглашенным гостям и спонсорам показа. «Замерли в нетерпении, ожидая услышать имя очередной победительницы конкурса «Мисс Вселенная»! Представительницы всех рас Пангалактического Альянса, а также бесполые и гермафродиты сегодня...» Начал было торопливо вещать молодой, напомаженный ведущий, но Гистен отмахнулся, требуя переключить вновь. «Задержанный сегодня силами галактической полиции. Находившийся на борту звездолета мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, написал гравитонным лучом неприличное слово на полях местного фермера. По факту нарушения возбуждено...» Не успел еще Хатхи как следует разглядеть молодое лицо миловидной ведущей, как и Скинд, повинуясь настойчивой просьбе Гистена, переключил канал вновь. Сегодня тот явно был не в духе. «Создано на четвертый день. Однако же, если Солнце было сотворено лишь на четвертый день, то напрашивается вполне резонный вопрос. Как и относительно чего высчитывалась продолжительность всех предыдущих суток? Длились ли они 24 часа? Или же, быть может, сотни миллиардов лет? А может, 20 секунд? Существовало ли для создателя понятие времени? Или днями условно назывались некие этапы его творческого процесса?» Размеренно вещал при исполненной торжественности голос диктора за кадром, в то время как на экране сменялись земные пейзажи. В настоящий момент коренные уроженцы Земли составляли как самую незначительную, так и самую мнительную долю от всей популяции человечества. Разумеется, не все. Но человек, рожденный непосредственно на Земле, тем более, если там же родились и выросли как минимум несколько ближайших поколений его предков, зачастую мнил себя белой костью и стержневым представителем своей расы. «Дальше», — потребовал Жарлин уже в тот момент, когда ведущий начал рассматривать тьму над бездной в качестве двух самостоятельных сущностей, существовавших помимо Творца еще до этапа сотворения мира. Трансляции мальвианского подводного футбола, равальгардского гладиаторского поединка и передачу про грассианскую кухню Искинд переключал чередой, пока Гистен, внезапно оживившись, не велел тому остановиться на следующем канале. Рекламная пауза подошла к концу, и вот в эфире снова ток-шоу «Черная дыра». И сегодня к нам затянуло одного из самых известных на сегодняшний день бритеров — Эрнеста де Грамона. Распыляясь в наигранном восторге, представил гостя седовласый темнокожий ведущий. При этом на лице мужчины, в контрасте с его темным лицом, заиграла такая широкая улыбка в 32 жемчужно-белоснежных зуба, что над ней можно было смело вешать рекламное объявление — зубные протезы высшего качества. Впрочем, с его гонорарами шоумен вполне мог позволить себе просто вырастить новые зубы на заказ. Сохраняя невозмутимое достоинство, де Грамон небрежно помахал зрителям холеной рукой, не снимая лайковой перчатки. Публика, как водится, ответила хоровым гулом с аплодисментами. Впрочем, казалось, они были готовы отреагировать совершенно аналогично, даже если бы званый гость внезапно спустил портки, продемонстрировав им голую задницу. «Вот ведь стервец», — прокомментировал Гестен, недобро приглядываясь к презренному конкуренту. Сложив руки на груди, он ожидал развития событий. Хатхи промолчал, лишь солидарно кивнув. С Эрнестом и его компаньоном их пару связывала давняя вражда, корни которой проглядывали еще в общем детстве, проведенном в одном из домов пансионата в дуэльной гильдии. В отличие от многих воспитанников подобных заведений, дети не были сиротами и никогда не порывали связь с родителями и отчим домом. Просто дуэльная гильдия, несмотря на немалые риски и обязательства, давала своим воспитанникам, как правило, из малоимущих семей, весьма широкое образование и становилась для избранных единиц тем светочем, ведущим из уличных трущоб в высший свет. Несмотря на то, что процесс обучения всегда можно было прервать и уйти восвояси, несчастные случаи во время тренировок, несмотря на все принимаемые меры предосторожности, все-таки имели место быть. Причем не только во время тренировочных поединков. О том, сколько энтузиастов не пережило до конца даже процесс обучения, говорить не приходилось, но, возможно, оно того стоило. В конце концов, это был их выбор. «Господин Шевалье!» — тем временем вывел Хатхи из раздумий голос ведущего. «Какое место на данный момент вы занимаете в бритерском рейтинге?» «Ой, впервые за все время лицо де Грамона просветлело. Вы знаете, я уже затрудняюсь загадывать. Просто даже за сегодняшний день я успел провести свою дуэль незадолго до начала вашей чудесной передачи». Зрительский зал, как по нажатию кнопки, взорвался дежурными овациями. «Ну что ж, а к чему же, собственно, гадать? Давайте посмотрим список», — предложил ведущий, оборачиваясь к голоэкрану, на котором высветился длинный перечень имен и регалий. «Ага, а вот и вы. Де Грамон Эрнест, 21 место!» И снова эти раздражающие аплодисменты. «Стыд и позор. Даже не дотянул до первой десятки». Наигранно сокрушался Эрнест, комментируя недавно озвученное. «А если серьезно, то быть 21-м по мастерству в списке среди нескольких десятков тысяч кандидатов не стыдно ни капельки». Хатхи кивнул, соглашаясь в этом с соперником. Вообще, филиалы дуэльной гильдии были распространены в пределах освоенного космоса не так, чтобы и особо широко, а количество активных бритеров в соотношении с общегалактической численностью людей было ничтожно мало. Конечно, в гильдию принимали не только людей, и контракты, тем более особенно прибыльные, заключались не только на территории Альянса Человечества, однако же это был основной рабочий сегмент. Просто, с другой стороны, большинство выпускников на самом деле не рвалось к высоким лаврам. Получив по окончании обучения те самые привилегии, ради которых они и поступали, а следом искупив сполна свой долг перед гильдией, они формально продолжают числиться в рейтингах гильдии, имея лицензию на практику и право принимать участие во внутренних делах дуэльного сообщества, на деле уходили жить своей жизнью и заниматься своими делами. Как правило, каким-либо одним из смежных направлений, которые курировались той же гильдией. Сам же Хатхи на данный момент занимал 1900-е место и был очень горд этим фактом, поскольку всего лишь один или два успешно проведенных боя разделяли его от повышения в ранге и следующего шага на пути к официальному признанию, то есть к званию мастера-бритера. Пока что он был просто бритером, а до этого миновал ступени желторотого, подающего надежду, стремящегося, любителя, опытного дуэлянта, дуэльного эксперта и мастера. Большинство счастливчиков, умудрившихся пережить такое количество боев, как правило, добровольно, либо по причине серьезных увечий, завязывали со своим опасным увлечением еще на этапе мастера, в дальнейшем практикуясь в качестве тренера. Но Хатхи решил пойти дальше. Гестен, его старший товарищ и наставник, занимал в этом рейтинге 704-ю позицию, что, в свою очередь, делало его грандмастером. Эрнест, давно обскакав и того, и другого, в настоящий момент имел звание грандмастера-бритера и, судя по всему, не желал останавливаться, не добравшись до рапиры великого магистра. При всей неприязни к Эрнесту как к личности, Хатхи не мог не признавать справедливость его заслуг перед дуэльным сообществом. Как показывала практика неоднократных неудачных дуэлей с последующей инверсией, на данный момент этот человек был способен разорвать их двоих с Гестеном как тузик-тряпку. И это было обидно. Во время совместной учебы ребята поначалу даже дружили. В какой момент и на какой почве возник между ними конфликт, не помнили и сами его участники. Однако же с тех пор цепной реакцией запустилась череда взаимных подлянок и колкостей. Дуэли между самими бритерами были делом вполне обычным, даже на стадии обучения. Необходимо же, в конце концов, отсеивать слабых и непригодных. И во время одной из тренировочных дуэлей на шоковых рапирах Хатхи решил отыграться и намеренно довел своего неприятеля до такого состояния, что того пришлось отправить в лазарет. Ни в раннем детстве, ни в юношеские годы, ни отроком Эрнест не выделялся среди своих сверстников ничем. Ни особым умом, ни особым талантом, ни особой силой. Скорее даже наоборот. Он был увольнем, вечно каким-то неуверенным, заторможенным, и большинство воспитанников бритерского корпуса травило его вовсю, в то время как многие тренеры вообще считали, что ему не место в дуэльной гильдии. В числе издевающихся одно время был и Хатхи, хотя с Гестеном и Эрнеста до поры до времени, можно сказать, были как минимум нейтральные, а то и симпатизирующие отношения. Пшемыслов Поплавский, будущий компаньон и, пожалуй, единственный близкий друг Деграмона, как-то сразу набился тому в приятели, хотя Эрнест вроде бы особенно к тому не располагал. Теория дуэлей, прикладная псионика, история инопланетных цивилизаций, все, за что не брался будущий шевалье, давалось ему тяжелее, чем окружающим. Но и у него в рукаве был один немаловажный козырь. Он никогда не сдавался. «Господин шевалье!» Сдержанно отсмеявшись подаваться из зрительского зала, продолжил ведущий черной дыры. «Скажите, а можно обращаться к вам просто Эрнест?» «Да, конечно», — снисходительно кивнул шевалье. «Очень хорошо, спасибо. Скажите, Эрнест, приходится ли членам дуэльной гильдии выполнять заказы на участие в дуэлях с представителями других рас и видов? И принимают ли в саму гильдию исключительно людей, или другим расам путь в нее не заказан?» Покручиваясь в кресле, мужчина сложил пальцы домиком в ожидании ответов. «Нет, почему же? Просто в основном большинство бритеров, не имея должной квалификации и в силу некоторых других обстоятельств, предпочитают работать в первую очередь с противниками-людьми. И в то же самое время люди являются превалирующим видом в дуэльной гильдии. Однако же гильдия не ограничивается работой исключительно в этом сегменте. Образовательные филиалы, дуэльные школы, центры заказов и прочее, связанное с нашей тематикой, открывается в порядке индивидуальных соглашений и на территории прочих держав. Собственные дуэльные традиции, к примеру, существенным образом развиты в среде минорской военной аристократии или в обществе суанти, но другое дело, что в подобном социуме, в силу специфики их взаимоотношений, обусловленных культурами этих рас, не принято прибегать к услугам бритеров, тем более инопланетных. Хотя для опытных специалистов так называемые «внешние контракты» очень заманчивый, прибыльный и престижный способ сколотить состояние. Другое дело, что такие заказы хоть и высокооплачиваемы, но крайне редки, в то время как среди наших соотечественников людей работа пусть не так высоко оценивается, но ее хоть отбавляй. Несмотря на невеселый взгляд, Эрнест рассмеялся, и публика подхватила этот смех за ним. Да, довольно грубо для именитого мастера. Над актерской игрой необходимо еще как следует поработать, отметил про себя Шан. То, о чем я всегда тебе говорил. Хватит вариться в собственном соку. Пора переходить на внешние контракты. Это прямая дорога вверх по рейтингу, язвительно заметил Гиз. Хатхи отмахнулся, напряженно вглядываясь в экран. Ну а вообще, так в целом, в дуэльной гильдии, как и в прочих человеческих структурах, работают и представители других рас со всеми оговоренными особенностями. Некоторые из них даже занимают места в Совете мастеров дуэли, представлены к таким высоким наградам, как Алмазный Баклер или Платиновый Мэнгош. В общем, без проблем. Чуть посерьезнев, ответил тем временем Эрнест. А что насчет женщин? Сверкнув глазами, поинтересовался темнокожий ведущий. Бритеры, как и все, имеют право на личную жизнь. Развел руками Деграмон. «Нет-нет, вы не поняли», — поспешно покачал головой шоумен. «Я имел в виду, принимают ли женщин в дуэльную гильдию наравне с мужчинами». «Да, принимают», — кивнул Эрнест, продолжив. «В особых случаях. Формально никаких официальных запретов нет. Человеческое общество уверенно шагнуло вперед с эпохи женской эмансипации, и женщины...» Практически наравне с мужчинами успешно работают в самых различных областях, будь то наука, политика, спорт, военное дело, искусство, эстрада и так далее. Но все-таки равноправие равноправием, но равные права подразумевают и равные обязанности, а тут уже встают некоторые сугубо физиологические нюансы, вне зависимости от наличия либо отсутствия гендерных стереотипов. Женщины-дуэлянты встречаются. Заключают контракты, порою сами становятся причиной дуэлей среди представителей сильного пола, некоторые даже занимают высокие чины в нашей внутренней иерархии. Но просто им вдвойне сложнее пробиваться, находить клиентов и заключать контракты. Дуэли между женщинами практикуются далеко не во всех мирах. Где дуэли практикуются вообще, вне зависимости от официального разрешения или запрета? Во-вторых, сколь бы оскорбительно женщина не провоцировала потенциальную жертву, почти всегда и везде, за исключением некоторых совсем уж либеральных миров, любой человек, мужчина или женщина, может избежать дуэли с женщиной без всякого риска для своего престижа. И скажу вам даже более, одолев женщину на дуэли, мужчина может заклеймить себя позором, хотя победы женщины над женщиной местами осуждаются, а местами воспринимаются как нечто в лучшем случае просто весьма экстравагантное. Впрочем, повторюсь, в данный момент я говорю про общие случаи, но всегда существуют и частные. Так скажем, если женщина является боевым офицером, этот факт, в общем-то, позволяет рассматривать ее не в качестве хрупкой дамочки, но в качестве воина, вполне способного отстоять собственную жизнь и забрать чужую. Как, скажем, и в бизнесе. Есть конкуренты и партнеры, а не женщины и мужчины. Некоторые из женщин-бритеров специализируются в основном на внешних контрактах, при которых порою представителям иных рас плевать, какого пола их визави. Что называется «редко, но метко». Однако, чтобы вам их доверила гильдия, необходимо сперва заручиться определенного рода престижем. А если начать подрабатывать на стороне, вас уберут, как и в случае нарушения любого из положений гильдии. Тем же самым способом, как мы устраняем врагов своих заказчиков и немногочисленных аристократов-самоучек, решивших зарабатывать нашим ремеслом, не числясь в гильдии. В любом случае, для бритера уклониться от официального вызова – это крах всей карьеры. В дальнейшем иметь какие-либо дела с подобным человеком, даже принимать вызов, исходящий уже от него, и то запятнать себя. Впрочем, простите, увлекся. Мы чуть отошли от темы. В общем, да, женщина может быть дуэлянтом, но в целом ей приходится намного сложнее, нежели мужчине. А если у нее есть родственники, не каждый опекун согласится отдавать девочку в бритерский корпус дуэльной гильдии. Но так или иначе, мы, выпускники гильдии, оцениваем других так, как они этого заслуживают. Обучение проходит по единому стандарту, и в процессе обучения, как и в бою, у нас нет разделения на женщин и мужчин, молодых и старых, людей и представителей иных рас. Враг — это некая абстрактная мишень без пола и возраста. «Что ж, познавательно. Спасибо, Эрнест!» — поблагодарил ведущий. «Всегда пожалуйста». Под очередные аплодисменты зрительского зала великодушно поклонился шевалье. «Раз уж вы сами затронули тему поступления, то ответьте еще вот на какой вопрос. Обязательно ли в дуэльную гильдию отбираются именно дети? Или взрослых тоже принимают?» — продолжил выпытывать шоумен. «В исключительных случаях принимают. Если претендент соответствует целому ряду обязательных критериев и сумеет сдать стандартный экзамен, включающий теорию и практику. Просто гильдия заботится о своей репутации и держит своих бритеров на определенном уровне. Малый ребенок — это чистый лист, существо с незапятнанной репутацией, да и вообще, без биографии, знаний и устоявшихся взглядов на жизнь. Это сырая глина, из которой можно слепить все, что требуется, согласно необходимому образу и подобию. Целому ряду вещей следует обучаться сызмала. Это касается как моторных навыков, нейромускульной памяти, так и постановки образа мышления, моральных ценностей, экстрасенсорного чутья и знаний в самых различных областях. Мало того, что взрослого человека с уже имеющимся шаблоном мировосприятия и набором знаний в разы сложнее чему-либо обучить, у него будет иметься собственная биография, положение в обществе, репутация, связи. В общем, лояльность гильдии и нашему братству тоже будет ставиться под вопрос. На моей памяти случаи принятия кого-либо со стороны были, но при мне не более пары раз. Терпеливо разъяснил и эту, казалось бы, очевидную для воспитанников гильдии истину Эрнест. Во-первых, нужно обладать широким багажом знаний, соответствовать необходимому уровню теоретической и практической подготовки. Псионика — не обязательный, но весьма существенный элемент в нашем деле. И опять же, без дворянского титула в нашем ремесле делать нечего, и хотя в гильдии могут им наделить, но просто так принимать человека со стороны и делать подобное не пройдет. В наше время профессиональных фехтовальщиков-самоучек практически нет. Холодное оружие используется только на дуэлях, и то относительно редко. Поэтому, опять же, серьезную подготовку в этом плане можем и должны дать кандидату только мы. «А каким образом определяется ваше положение в рейтинге? Это зависит от количества проведенных боев?» — счел необходимым уточнить телеведущий. «В широком смысле, да. В первую очередь, безусловно. Естественно, без проведения дуэлей не было бы ни рейтинга дуэлянтов, ни самой дуэльной гильдии». Очередная вспышка наигранного смеха в зале уже откровенно начинала бесить и раздражать. «Это кажется вполне очевидным фактом», — согласился Деграмон. «Но, с другой стороны, это такое же грубое упрощение, как, к примеру, сказать, военным повышают воинские звания за то, что они воюют. На самом деле тут отмечается огромное количество нюансов, которые сложно обсуждать с человеком, который, что называется, не в теме. Так скажем, художественные критики, давая оценку полотнам известного художника, строят свое мнение, исходя не из количества написанных им работ, но качественно оценивают такие критерии, как баланс тонов, динамическое напряжение и прочие страшные слова, которые не скажут рядовому обывателю ровным счетом ничего». «Вы меня заинтриговали», — признался ведущий и, полуобернувшись в кресле, настойчиво продолжил. «Но все-таки, я надеюсь, вы могли бы слегка приоткрыть завесу тайны перед нашим собранием непосвященных». Эрнест собирался уже было ответить, как темнокожий спешно его перебил. «Разумеется, уже после рекламной паузы!» И, обернувшись к зрителям, с лукавой улыбкой добавил. «Оставайтесь с нами!» Экран заискрил изображением нарезки кадров из какого-то нового супер-пупер-мега-боевика, в котором в весьма так зашкаливающем количестве изобиловали всевозможные сиськи-письки, бластеры-фигастеры и страсти-мордасти, а Искинд, предугадав привычную просьбу Гистена, отключил звук. «Ну, как он тебе?» С невыражающим четких мыслей лицом поинтересовался Жарлин, не отрывая взгляда от экрана стереовизора. «В целом, ничего так». Хатхи старался оценивать врага беспристрастно, не переводя свою личную неприязнь на итоговое восприятие увиденного. Вроде бы формально все правильно, но и лишнего тоже ничего не сболтнул. Молодец, хвалю. Заносчивость моментами проскальзывала, но былого гонора и отчужденности что-то не чувствуется. Речь поставлена неплохо, хотя можно было бы постараться и лучше. А вот над грамотным пиаром ему поработать бы не мешало. Превосходный дуэлянт, но совершенно никакой актер. Бедный Поплавский. Так понимаю, все организационные моменты приходится вытягивать самому за двоих. Тем временем на экране крутилась агитационная реклама, расхваливавшая и так, и эдак прелести службы в военно-космическом флоте. Молодой белобрысый парень в комбинезоне и с гермошлемом в руках с лучезарной улыбкой стоял, опершись о десантный флайер, в то время как целая орава полуобнаженных девиц ворковала вокруг него, словно бы желая отдаться прямо здесь, на месте. Через пару секунд шоу снова начинается, включая звук, привлек внимание Искинд. После просмотра фирменной заставки, в которой зрителей у экранов якобы затягивало в ту самую черную дыру, появилась уже привычная обстановка телестудии. Итак, в эфире снова ток-шоу «Черная дыра» и ее бессменный ведущий Мишраби Бен Малайк. Специально для тех, кто подключился только что и еще не в курсе. Только сегодня у нас в гостях один из известнейших бритеров современности, обладатель бесчетного множества наград дуэльной гильдии, занимающий на данный момент 21 место в дуэльном рейтинге и просто интересный собеседник, шевалье Эрнест де Грамон. С безукоризненной дикцией опытного шоумена возвестил мужчина. Бритер в очередной раз помахал рукой публике, а та взорвалась новым приступом безудержных аплодисментов, за которые их хотелось придушить. «Эрнест, итак, незадолго до рекламы вы собирались посвятить нас в вашу систему рейтинга. В моем дилетантском понимании все просто. Убил кого надо, поднялся вверх по списку. Или, может быть, я не прав?» — полушутливо уточнил ведущий. «Что ж, как я вижу, ответы на ваши вопросы, в свою очередь, лишь порождают новые вопросы. Поэтому, я думаю, будет лучше, если я начну все с самого начала, последовательно и основательно, изложив историю возникновения и род занятий нашей организации. Иначе, я чувствую, это затянется надолго», — с улыбкой ответил шевалье. «Как любит говорить один мой хороший знакомый, начните хотя бы не от сотворения мира, а с Великой Французской революции». Своеобразная шутка ведущего также сопровождалась взрывом не иначе, как отрепетированного хохота, после чего он, уже серьезнее, предложил Эрнесту продолжать. «Благодарю. История различных рас и культур знает массу примеров дуэлей либо ситуаций, в той или иной степени с ними схожих. Колыбель нашей цивилизации, Земля, в этом плане не является исключением. На протяжении веков дуэльная традиция формировалась в различных обществах Земли весьма и весьма неравномерно. В то время как в одних местах бушевала дуэльная лихорадка, в других следовал дуэльный спад, а в третьих местах она вообще не прижилась за всю историю. Скандинавский Хольмганг, рыцарские турниры, суды чести, поединок между лучшими бойцами столкнувшихся армий перед основным боем и прочее подобное в известном смысле имеют ряд общих черт с дуэлью. И опять же, могут рассматриваться как ее предтечи. Но все-таки, если подходить к вопросу дотошно, в узком смысле слова, то есть целый ряд принципиальных отличий. Как, скажем, меткого лучника средневековья все-таки нельзя при всем желании назвать в узком смысле слова снайпером. Разведя руки, бритер продолжил. Отчасти предтечей дуэлей можно все-таки назвать судебный поединок, который чаще всего назначался в случае невозможности установления истины в ходе судебного заседания и проходил между обвиняемым и обвинителем, либо свидетелем, неспособным подтвердить свои показания. Иногда, в силу невозможности одного из участников сразиться самостоятельно, он мог выставить вместо себя чемпиона. Но такое право предоставлялось не всем и не всегда. Как правило, от практики судебных поединков повсеместно отказывались ввиду того, что после вынесения приговора периодически всплывали факты, указывающие на то, что суд приговорил невиновного или же, напротив, отпустил виноватого. Где-то, впрочем, при главенстве теократических настроений в обществе, даже подобная ситуация истолковывалась в духе Даже если он пал за преступление, которого не совершал, значит, так было угодно Всевышнему. Хотя всегда находилось немало тех, кто все-таки считал, что воля случая и боевое мастерство, а не воля Господа или справедливость, определили исход поединка. Слегка поменяв положение в кресле, Эрнест продолжил. В различных странах, в различную эпоху, отношение к дуэлям разнилось от частности к частности. В одних местах участие в дуэли было окутано ореолом романтики и, как следствие, приносило известность и славу, всячески поощряясь обществом, в других же столь же активно порицалось. В то время как в одних странах в дуэльных обществах состояли даже августейшие монархи, в других к смертной казни приговаривали не то что секундантов, но и даже случайных свидетелей дуэли, не возжелавших воспрепятствовать ее проведению. Правда, скорее формально. Подобного рода приказы на практике весьма редко приводились в исполнение по целому ряду объективных причин. К примеру, поскольку дуэли практически всегда проводились между равными по статусу и положению, то дуэлянты попадали под юрисдикцию суда присяжных, относившихся к тому же сословию, что и обвиняемые. То есть аристократов оценивали аристократы, купцов — купцы, боевых офицеров — боевые офицеры. И те уже смотрели на надлежащее соблюдение всех теоретически необязательных формальностей, качественно разделявших, собственно, дуэль и просто бой с гибелью кого-либо из участников. Естественно, в то время, когда дуэли носили массовый характер, и человек соблюдал все требуемые правила и обычаи, равные по положению не доводили дело до смертного приговора, вынося оправдательный. Исключений было немного. Тот же кардинал Ришелье показательно казнил дуэлянтов, за что, в числе прочего, впал в немилость французского дворянства. Иногда бой происходил один на один, иногда группа на группу. Так скажем, в случае известной дуэли миньонов, проходившей между сторонниками герцога Гиза и короля Франции Генриха Анжуйского, который велел похоронить павших дуэлянтов с королевскими почестями, несмотря на официально существовавший запрет на дуэли. Фактически Генрих, как сейчас это принято говорить, пропиарил это явление, лишь подлив масло в огонь и демонстративно показав дворянам, участие в дуэли — это престижно. Мишраби, казалось, вслушивался с неподдельным интересом. Мужчина кивнул, приглашая бритера продолжать его ликбез. Иногда дуэлью по факту ошибочно называли такие вещи, как самоубийство по жребию или охоту одного человека на другого без правил и ограничений. Иногда на подобные дуэли могли сойти сразу несколько человек вместо пары, трое и более. Церковь во все времена порицала дуэли как таковые, зачастую отлучая от церкви всех участников, но особенно дикими воспринимались вышеназванные ситуации. Если в ходе обыкновенной дуэли допустима возможность примирения и спасения участников, а в последующем, если не дружба, то взаимное уважение между былыми врагами, то в подобных случаях смерть всегда была неотвратима. Возвращаясь к ранее уже поднятой теме, иногда женщины сами сражались на дуэли, хотя во многих культурах это было по факту немыслимо. Иногда использовались совершенно оригинальные правила и оружие, от боя на канделябрах до метания бильярдными шарами. Неважно, была ли дуэль запрещена официально или нет, определяющим фактором в данном конкретном вопросе являлся не закон. Таким фактором выступали понятия. Подняв вверх указательный палец, подчеркнул Эрнест. Хатхи кивал про себя, ожидая продолжения рассказа. Когда люди, напичканные романтическими представлениями о природе поединков, начинают наивно полагать, что де дуэли должны были сопутствовать усмирению нравов в обществе, защите чести и прочему вздору, то спешу вас расстроить. На деле все, мягко говоря, было совсем иначе. Во-первых, дуэли часто возникали и происходили по самым незначительным пустякам. Люди стрелялись из-за цвета обоев, фехтовали на шпагах из-за нечаянно отдавленной ноги, рубились на саблях из-за кашля за столом и прочих нелепых глупостей. Более того, один идиот мог повздорить на пустом месте со вторым, по пути один и другой подтягивали друзей, Те могли привлечь своих приятелей или даже случайных прохожих, которым было неудобно отмазываться, и начиналась целая череда бессмысленных смертей, после чего и между семействами убитых начиналась кровная вендетта. Впрочем, иногда встречалась и обратная ситуация, когда вместо полномасштабной кровавой резни предпочитали решить вопрос поединком один на один между основными зачинщиками, чинно и размеренно поведал шевалье. Опять же, далеко не во всех странах сложилась традиция отвечать обидчику поединком с оружием в руках, да еще и самостоятельно. Иногда могли выставить наемников, но не в случае, если конфликт происходил между двумя женщинами. Впрочем, не будем отходить от темы даже в познавательных целях. Итак, сколько времени существует в обществе институт дуэлей? Ровно столько же существуют и бритеры. Изначально свежбаклерами были забияки, ставившие перед собой вполне практичные цели. Увидел, к примеру, дворянина в сапогах лучше, чем у себя, спровоцировал на поединок, взяли то оружие, которое позволяет свободно носить по городу их статус, разделись до рубах, чтобы ни один не скрывал кольчугу, убил незадачливого соперника и снимай с него сапоги. При этом, скажем, недобивание врага считалось глупостью и неоправданным гуманизмом, поскольку могло привести к повторной дуэли. Равно как удар в спину подобному гуманисту не порицался обществом и принимался как данность. Позднее, когда правила дуэлей были более детально проработаны и официально оформлены, обирать трупы считалось уже непозволительным, но бритеры по-прежнему продолжали задирать и провоцировать других людей, вызывая ненависть и страх, и в то же время зарабатывая славу. Именно бритерам общество было обязано возникновением профессиональных школ дуэльного фехтования и составлением дуэльных кодексов, выходивших из-под их пера на основе имеющегося личного опыта. Поначалу, по факту, никаких официальных правил дуэли не существовало, и все составленные дуэльные кодексы носили сугубо рекомендательный характер. Однако же, в зависимости от его соблюдения либо несоблюдения, участников дуэли могли привлечь либо не привлекать к действительной уголовной ответственности. Потому что заведомое нарушение правил и использование подлых приемов и запрещенных техник одним из участников уже квалифицировалось не в качестве участия в дуэли, где по умолчанию условия должны быть равнозначными для обоих участников, но в качестве умышленного убийства либо причинения вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами. С годами правила все более детализировались, обрастали множеством формальностей и нюансов, и с распространением по всей Европе дуэльные кодексы начинали в большей степени дублировать друг друга, нежели разниться. Сделав паузу, чтобы слушатели успевали переваривать передаваемый им поток информации, де Грамон пояснил. В принципе, за исключением ряда нововведений, вызванных контактом с внеземными цивилизациями и развитием современных технологий, немалая часть положений дуэльных кодексов, составленных бритерами тех дней, остается актуальной и по сей день. Бритеры были профессионалами своего дела. Причем это выражалось не только непосредственно в ходе самой дуэли, сколько в предшествующих ей подготовительных этапах. Умелый бритер, избрав свою будущую жертву, предварительно наводил о ней справки, а затем ему, как непревзойденному знатоку всех тонкостей и условностей дуэльного дела, не стоило труда не только спровоцировать объект на конфликт, но и провернуть это так, чтобы выставить себя оскорбленным, имея в силу этого обстоятельства несколько более выгодную позицию. Так, скажем, до поры до времени, за оскорбленным традиционно имелось право выбора оружия, а за оскорбившим — место и времени поединка. Впрочем, так закрепилось не везде и практиковалось не всегда, но в целом быть оскорбленным, как правило, выгоднее. В официальных положениях ряда стран дуэль рассматривалась как самостоятельная форма преступления. В других официального понятия дуэли не существовало, но по ее итогам могли вынести официальный обвинительный вердикт, исходя из предмета преступления – убийство, покушение на убийство, нанесение увечий той или иной степени тяжести. Но, повторюсь, до суда подобные дела доходили крайне редко. Да и в тех случаях виновные отделывались, как правило, выговором и формальными штрафами. Таким образом, к слову, некоторые монархи, в числе прочего, значительно пополняли казну, выписывая всевозможным дуэлянтам помилование за указанные суммы. А там, где не любили лицемерить, люди могли составить официальное прошение на имя градоначальника либо правителя, в деталях изложить причину конфликта, избранный вид оружия, место проведения дуэли, назначенных секундантов и правила проведения и, выплатив назначенную сумму в присутствии официальных представителей, имея на руках официально заверенный документ, приступить к дуэли.